Глава 22. Это не так просто забыть. Я шла к этому годами. Не могу сказать, что налаживала свою жизнь. Просто принимала ее как должное. Смирилась. Это самое худшее, когда перестаешь бороться. Боролась я только с чувствами. Сливала все в ненависть и никогда не становилась лучше от этого. 3 года достаточный срок, чтобы забыть. Но я не забыла. Оно всегда было где-то там, внутри. Как плохое и хорошее, сливающееся воедино. Я так чертовски старалась забыть, даже о ненависти не хотела помнить, а он все испортил. Просто появился из ниоткуда. Ему-то легко это сделать. У Вистарда все по щелчку пальца. Уснула я на полу, точно помню, но когда открыла глаза, то была уже на кровати, укутанная в мягкий плед. Передо мной сидела улыбающаяся во все зубы Лиза. Я подскочила. — Как ты вошла? — Фу ты, ну ты, Раковска! Протягивает мне стакан воды. Я бросила туда таблетку аспирина. Подумала, что не будет лишней. Точно не будет. Выпиваю всю воду, отдаю Лизе стакан. Так что ты тут делаешь? Ухаживаю за тобой, пьянчушка. Когда мы вошли, ты валялась на полу. Это, знаешь ли, неприлично. Да что ты знаешь о приличии? Кидаю в нее подушку. Стой. Мы? Кто мы? Ну, Адриан. Ах, дерьмо. Прокручиваю вчерашний вечер в голове. Я больше не пью. Падаю обратно на кровать. Ох, где-то я это уже слышала. Что ты тут делаешь, Кудрина? Ну и снобина ты. Адриан позвонил мне. Адриан, Адриан, Адриан. Ах, подожди, что? Он позвонил тебе? Да, что-то такого. Я написала смс, спросила, как ты и все такое. Ты просто засветила свой номер телефона. Ну, и это тоже. Слушай, не будь занудой. Он твой брат, и что? Ты не можешь быть его нянькой, тем более он старше. Я к тому, что он может делать что угодно. И сегодня мы идем на свидание. Ты, блядь, серьезно? Издаю легкий смешок. Лиза кривится, не понимая, что смешного я в этом нашла. Я заливаюсь смехом. Эй, Раковска, ты здорова? Мое лицо принимает серьезный оттенок. Адриан Вистарда не ходит на свидание. Господи, ты должна быть сумасшедшая! Снова смеюсь. Лиза встает. «Да пошла ты! Свою жизнь не можешь устроить, в мою не лезь. Я расскажу тебе, как прошло наше свидание. Приятного отдыха!» Поверить не могу. Нет, представить не могу, как Адриан ведет женщину в ресторан или в кино, или в парк аттракционов, да куда угодно. Единственное место, куда он может отвезти, это постель или ванная, иногда кухонный стол. «Я трахал тебя между делом, потому что ты всегда была под рукой. Значит ли, что я на самом деле была его ручной шлюхой? А тот Адриан, которого я не знаю, водит девушек в ресторан и дарит цветы. Это похоже на безумие, но ведь может оказаться правдой. Я же совсем не знаю этого человека, только то, каким он был со мной. Я ошиблась, называя его куском дерьма, ведь этим самым дерьмом для него была я. Только в отличие от меня, он не говорил об этом, просто показывал. До следующего утра я все время провела в постели. Иногда я засыпала, а когда просыпалась, то мысли не давали мне уснуть. Снова еще долгое время. Головная боль давно прошла, но я каждый раз создавала новую. Не может быть всегда все ужасно. Не нужна мне эта дурацкая фирма, ни кучи денег в нее. Мне нужна свобода, хотя бы немного. Телефонный звонок заставляет меня выпрыгнуть из ванной и лишиться единственного часа в своей жизни, когда я могу расслабиться. Ты, кажется, послала меня вчера? «Прости. Слушаю. Ты чертовски заблуждалась насчет своего брата, подруга?» Вздыхаю. «Опять ты за свое? Давай закроем эту тему». «Я просто не понимаю, почему ты плохо отзываешься о нем, хотя живешь в его квартире. Он изумительный. Мы были в таком дорогущем ресторане, туда только звезды ходят. Ага, ага. А потом просто заткнись. Я не хочу, не хочу это слушать». Кудрина визжит мне в трубку, и я даже слышу, как она прыгает по своей кровати. «Он только что ушел, Раковска! У меня такого секса в жизни не было! Он охерителен!» Меня обдает кипятком, даже в ушах начинает звенеть, словно гудок поезда, и вот-вот пар пойдет из них, как из трубы. «Ты позволила ему трахнуть себя?» «Ну, как обычно. Что удивительного? Эти двое созданы друг для друга». «Хм, а он и не спрашивал. Ну, знаешь, я и не против была». «Дура! Что? Он поступит с тобой так же. В глубине души я предполагала, что это не так, и лишь мои фантазии, а также стыдила себя за то, что искренне желала, чтобы Вистарда спустил Лизу с небес на землю. Ты о чем? Знаешь, почему я никогда не рассказывала о своем брате? Ну, потому что у меня нет брата. Лиза замолкает. Я тоже ничего не говорю, жду ее реакции и предполагаю, что молчание и есть та самая реакция. Я не понимаю. Понимаешь, он трахал меня на протяжении года, пока жил с моей матерью. Кудрина ахает. Я слышу нарастающую панику в ее голосе. Блять, Алина, я не знаю, что сказать. Ты шутишь? Нет. Черт, почему ты живешь в его квартире? Дерьмо. Лиза, послушай меня, мне очень нужна твоя помощь. Не говори ничего Вестарда. Возьми у него ключ от квартиры и приезжай ко мне. По пути купи мне какой-нибудь телефон старого образца, который невозможно будет отследить. Что ты задумала? Не спрашивай. Я не знаю, смогу ли? Сможешь. Просто скажи, что хочешь заглянуть ко мне в гости. Я заперта, понимаешь? Дерьмо собачье, я ничего не понимаю. Пожалуйста. Ладно, только не подставляй меня, хорошо? Усмехаюсь. В этом вся Кудрина. Не зря у меня нет подруг. Можешь забирать Вестарда и делать с ним все, что хочешь. Только открой мне дверь.